Глава 4. Как я стал французским сатириком. Сбалмошность моей творческой энергии нередко удивляла меня самого. Я как-то вдруг уперся рогом и выучил французский. Нанял первую попавшуюся учительницу с тяжелым квебекским проносом и в течение года неотступно долбил этот язык. Потом нашел писателя-редактора в Париже, Джозефа Уакнина, который, как потом оказалось, был по происхождению марокканским евреем и даже прожил 10 лет в Израиле, где-то между 70-ми и 80-ми годами. Я стал слать ему главы французского варианта Маськина, которые мне пришлось переименовать на французский лад, в Лили Лапин, что звучит, в общем, мило для русского уха. Лили Лапа. Лили как у лилипута, а лапа значит зайчик. Поскольку я запоем читал французскую прессу и свежевышедшие книги, которые я выписывал из Парижа, прямо как Хлестаков, только без кастрюльки, и стал переделывать Маськина на французский лад. Так хомяк Гамлет превратился в хомяка графа Монте-Кристо. И текст проникся духом французских специфических шуток. «Почему вы не так уж счастливы?» – обращался я к парижанам. «Во Франции люди менее счастливы, чем в ряде африканских стран. Нонсенс? Увы, это научный факт. В чем же причина? Главное различие заключается в том, что в Африке многие не имеют туалетов. Итак, если мы разрушим туалеты в Париже, станем ли мы счастливее? Или вот еще пример. Знаете ли вы, что китайский язык, пожалуй, даже лучше французского для выражения любви? Даже если вы просите подаяние по-китайски, это напоминает эротический шепот. Вощань яо чи! Вслушайтесь в этот звук. Яо! С мурлыкающим рычанием ленивой тигрицы. Это вас не возбуждает? Хорошо, попробуйте еще раз, и у вас получится. Я был так увлечен, что каждое утро бежал смотреть, не прислал ли Джозеф очередную отредактированную главу. Я словно получил возможность говорить и обращался к Сартру и Ален Делону. Сообщал французам подробный рецепт салата оливье. Подтрунивал над испытанием ядерного оружия и французского атолле. И самозабвенно переводил шутки из русского Маськина на французский лад. Никогда не тычьте пальцем слепого, ибо он изыщет средства сделать и вас слепым. Разумеется, пришлось поменять имя. Французам нужно что-нибудь французское. Брюс превратился в Бернарда, а вот фамилия Кригер, если читать ее по правилам французского произношения, должна звучать Криже. Но бог их знает, как французам вздумается читать ее на самом деле. Так я стал Бернардом Криже. «Un outer satirique bien connu», хорошо известным сатирическим автором, как меня отрекламировал издатель в напрасной надежде привлечь наивного читателя. По завершении работы над книгой, в которую тоже вошло 30 глав, как и в английский вариант, началось самое скучное – попытки ее продвинуть. Заскорузлый французский книжный рынок кажется непробиваемым, и чисто символическая отсылка бесплатных экземпляров литературным обозревателям в парижской прессе и телевидении вряд ли что-нибудь даст. Однако я упорный. Рано или поздно французам придется познакомиться с Маськиным, точнее Лили Лапа, без которого, безусловно, жизнь во Франции темна и неприемлема.